Глава 68. Исполнение желаний. Фаина. Проснувшись утром, я обнаружила, что спальня уже выглядела как обычно, и только цветочные лепестки на постели и полу напоминали о том, что вчерашняя сказка была реальностью. «Как спалось?» — улыбнулся Эрни, увидев, что я проснулась. «Отлично!» — я послала ему воздушный поцелуй. «Какие новости?» «Только замечательные», — заверил меня муж. «В нашей гостиной два короля — Дилан и Джо, а также глава эльфийского совета Тенриэль. Ждут, когда ты проснешься, чтобы обо всем нам рассказать». «Мы с тобой тоже король и королева», — улыбнулась я. «Столько царственных особ в одном нашем замке». Быстро посетив ванную комнату и одевшись, я отправилась вместе с Эрни на завтрак, где наши друзья отчитались о проделанной за ночь работе. Дворец на месте арены все же был возведен, а те горгулы, которых указал в своем списке Джо, были собраны лордом Танишем перед входом. Дилан сам поговорил с каждым из них и признал их толковыми парнями. Им было дано указание явиться этим утром за полчаса до полудня для их назначения на посты министров и для коронации нового короля. А еще Дилан обязал их привести с собой друзей и родственников, а то проводить коронацию в полупустом огромном зале было бы грустно. Мало того, парни успели подобрать подходящий остров для ссылки наших арестантов. Накрыли его особым магическим куполом и даже успели отправить туда на рассвете Гарсиана, Дерека, Дамиана и Гордению. Братцы-драконы были в радостном шоке, обнаружив, что к ним вернулась их прежняя внешность. Дилан снял с них мою магию, а их жена теперь может принимать настоящий облик девушки. Тот самый, какой был у ее Морока. Судя по довольному лицу Гордении, та была рада произошедшим с ней переменам. Даже просила передать мне спасибо. Мои друзья тоже были в шоке. Доставая из пространственного кармана Гарсиана, они никак не ожидали, что оттуда выпрыгнет злющий, наполовину общипанный гигантский цыпленок. Если бы Гарсиана не держали стражники-драконы, он бы всех покусал. Даже сейчас, когда Дилан и Тен рассказывали об этом за завтраком, стены нашего замка сотрясались от хохота. А я лишь невинно хлопала глазками и бросала виноватые взгляды на Джо. Ангел воспринял все это стоически, признав, что его отец заслужил подобную кару. Так что утро прошло довольно весело. Дальше наступил черед официального торжества. Признаюсь, когда мы вышли из портала рядом с тем местом, где была арена, мое сердце ёкнуло. Слишком много эмоций было испытано здесь. Почувствовав мое состояние, Эрни меня приобнял. «Не волнуйся, все будет хорошо». Он оказался прав, все прошло просто отлично. Дворец Дилан отгрохал за ночь просто чистый восторг. Высокий, светлый, с острыми шпилями, протыкающими небо, он был воплощением стиля и мощи. Идеальный дворец для короля горгулов с обликом ангела. Я удивилась, что он был набит битком. Куча народа, среди которых были бдящие за всем драконы, обычные горгулы и их белые пушистые собратья, дожидались нас в тронном зале. Лорд Таниш там всех построил, все организовал, включая музыкантов. Так что едва перед нами распахнули двери дворца, тут же заиграла громкая торжественная мелодия, под которую Джо пошел к трону. На правах завоевателя Дилан водрузил корону на голову нового правителя Гаргалии и объявил, что эта страна остается независимой под властью законного наследника трона. Зал взорвался овациями и восторженными криками. Что случилось с прежним монархом, никто спросить не посмел. А потом дошла очередь до самого сложного — разделение магической сферы. Поднявшись на постаменты и встав напротив Джо, я протянула руки ладонями вперед, представляя, как над правой рукой возникает мое теплое, восхитительное солнышко, дарящее мне невероятную силу. С облегчением выдохнула, увидев, что сфера и правда заискрилась, где нужно. А потом представила, как от этой сферы отделяется ниточка, которая вливается в клубок над моей левой ладонью, до тех пор, пока два этих шарика не станут одинаковыми. Сначала ничего не происходило, и я занервничала еще сильнее. «У тебя все получится», — приободрил меня Джо, и мне передалась его уверенность. Процесс пошел, сфера начала разделяться. Огромный зал затаил дыхание, когда я вручила королю Джорджиану его часть фейской сферы, причем очищенной от темных потоков. Какие изменения из-за этого предстоят в Гаргалии, можно было только гадать. Поживем, увидим. Скрыв свою сферу в персональном портале, Джо произнес слова монаршей клятвы «служить своему народу». После чего король Джорджиан озвучил свой первый указ об отмене в Гаргалии рабства и выплате всем бывшим рабам внушительной суммы из государственной казны. Феям был предоставлен выбор – остаться в Гаргалии, либо перебраться в Фейран для возрождения их родины. В любом случае, они теперь были моими подданными, и я уже за них не волновалась. Обретя королеву и магическую сферу, они получили такую силу, что горгулы боялись даже криво посмотреть в их сторону. Второй указ был о назначении избранных горгулов на посты министров. Официальная часть закончилась, и начался бал. Я с большим удовольствием потанцевала с Эрни. Когда муж усадил меня на кресло отдохнуть, ко мне неожиданно приблизился один из белых горгулов. Судя по довольному виду этого существа, перья и пушистость его ничуть не нервировали, скорее, наоборот, радовали. «Примите мои искренние поздравления, Ваше Величество!» — отвесил он мне поклон, расплываясь в улыбке. «Я же говорил, что все будет отлично, что вы исправитесь!» — заявил он, и только тогда я его узнала. «Ведущий на арене! Тот самый, который поддержал меня, когда я уже прощалась с жизнью! Спасибо!» — улыбнулась я ему. «Простите, что так и не представился!» «Я лорд Вайлет. У меня к вам большая просьба, Ваше Величество!» Он посмотрел на меня с мольбой. «Хотите, чтобы я вернула вам прежний горгульский облик?» — предположила я. «Нет, наоборот. Мне нравится, каким я стал. Это необычно и забавно, но если возможна еще одна трансформация, то я хотел бы попросить вас сделать меня человеком, только с крыльями. Хочу быть похожим на короля», — огорошил он меня. «Даже так?» — я изумленно вскинула бровь. Вайлет кивнул. «Чувствую, если подобная мода наберет обороты, то я стану создательницей новой расы — ирлингов». Но вдруг Джо захочет сохранить свою уникальность и неповторимость. Я выжидательно посмотрела на него. «Я не против», — заверил меня молодой король. Пальцы закололо уже знакомой магией, с потолка посыпались блестки, и передо мной уже стоял еще один ангел. «Поздравляю, лорд Вайлет, ваше желание исполнилось», — улыбнулась я счастливому крылатому мужчине.